5 июля 1941 года. За ночь выставленные посты задержали еще несколько человек, в основном отставших от своих частей бойцов, частью раненых, растерянных и плохо понимающих все происходящее. Но увидев спокойно ходящих красноармейцев, ремонтирующуюся технику и более-менее налаженный, спасибо старшине, быт, успокаивались и искали свое место в строю. Храмлюк даже ухитрился сформировать из них пулеметный расчет, благо что этого добра было даже в избытке. За остаток дня и поутру бойцы, обшаривавшие окрестности, притащили из брошенной техники изрядное количество боеприпасов и вооружения, и даже пригнали еще один грузовик. Совершенно целый, заправленный и частично загруженный продовольствием, консервами. Так что ко времени отправки колонна сформировалась весьма солидная. 4 танка, броневик и 3 грузовика. 2 грузовика, принадлежавшие группе Ракутина, были тентованными, в них разместили всех раненых. В оставшиеся посадили бойцов, наскоро переодетых в немецкую форму. В основном закутанных в плащ-палатки и щеголявших немецкими касками и пилотками. Переодели и мотоциклистов, им ехать спереди, поэтому никакого подозрения они вызывать не должны. А вот самому командиру отряда пришлось сменить танк. Теперь он сидел в башне немецкого танка, вооруженного скорострельной малокалиберной пушкой. А его место в 34-ке занял настоящий артиллерист, вышедший ночью на посты. Разумно рассудив, что пушку танка лучше доверить профессионалу, Алексей перебрался в другую машину. Во всяком случае, пожилой сержант клятвенно заверил Ракутина в том, что попасть из танковой пушки по противнику сможет даже исходу, метров с 200. Сам же капитан не мог этого обещать даже при стрельбе с места. А вот что делать дальше, Алексей пока еще не придумал. Но, собирая на инструктаж старших машин и командиров танков, виду не подал и дал им понять, что определенные планы у него уже имеются. Оставшиеся до ДОТа километры прошли достаточно быстро, при этом около получаса ехали параллельно немецкой автоколонне. Запыленные, тяжело нагруженные грузовики неторопливо катили по дороге, таща к фронту ящики со снарядами. С трудом подавив в себе желание врезать по ближайшему грузовику из пушки, Алексей лишь огорченно сплюнул в сторону. Вот и поворот к ДОТу. Здрасте. Около дороги стоял мотоцикл, а на обочине возвышалась фигура регулировщика. И рука его, поднятая вверх, недвусмысленно намекала на необходимость остановки. Сидевший в коляске пулеметчик, наоборот, никаких действий не предпринимал, с интересом рассматривая подходящую технику. «Тормози!» — крикнул механику Ракутин. Качнув стволом пушки, танк замер. «В чем дело, гефрайтер?» — перегнувшись через борт, спросил регулировщика капитан. Одетый в немецкую же куртку и брюки, внешне Алексей мало чем отличался от настоящего танкиста. Во всяком случае, солдат этих отличий не нашел. «Герр, обер-лейтенант Шоммер!» «Герр, обер-лейтенант, дальнейшее продвижение небезопасно, дорога простреливается!» «Это из ДОТа, что ли?» «Совершенно верно, герр, обер-лейтенант, но, простите, откуда вы?» «Мой отряд предназначен как раз для борьбы с такими вот упрямцами. Очень хорошо, гефрайтер, что вы нас встречаете. Не надо будет дорогу искать. Проводите нашу колонну к старшему офицеру, командующему здесь». «К фельдфебелю Хойнеману». «Герр, обер-лейтенант, прошу следовать за мной». Судя по ответу, немец ни разу не усомнился в словах мнимого танкиста. Да и его можно было понять. Кто-то же ведь должен заниматься и такой работой. Отчего же не прибывшие? Оседлав мотоцикл, регулировщик дал газ и бодро покатил куда-то в сторону. На повороте остался дежурить еще один немец. Впрочем, капитан не сомневался, что и этот солдат навряд ли долго здесь простоит. Обогнув невысокий холм, мотоциклист подъехал к группе деревьев. Здесь под тентом из куска брезента сидело несколько солдат. Увидев знакомый мотоцикл, они неторопливо поднялись. «Лихачев!» — наклонившись вниз, крикнул капитан механику. «Сможешь этих смять!» «Моментом, товарищ капитан!» — приободрился тот. «И не пикнут!» «Как крикну! Дави!» И, обернувшись назад, капитан развел руки в стороны, знак следовавшим за ним танком. Ага. Вот регулировщик что-то объясняет толстому немцу, надо думать, тому самому фельдфебелю. Точно. Тот что-то повелительно крикнул, и из кустов выбежало еще около десятка фрицев. Строятся? Похоже. А что? Офицер прибыл, надо встречать. У немцев с этим строго. Лихачев, команды жди! Крикну или выстрелю — валяй! Лязгнув металлом, танк притормозил. Следовавшие за ним танки разошлись в стороны, словно выстраиваясь шеренгой. Со стороны, впрочем, это выглядело вполне естественно, занимали позицию для атаки. Дот находился за холмом. Во всяком случае, прикидывая расположение его относительно дороги, можно было предположить именно это. А значит, и посты немцев сидят где-то около вершины холма. Оттуда удобнее наблюдать за противником. И безопасно. Снарядом холм не пробить, а минометов у наших нет. Спрыгнув на траву, Ракутин наклонился и сорвал пучок. Тщательно обмахнул плечи, сметая пыль, и только после этого поднял глаза на фельдфебеля. Как тогда вел себя товарищ Александр там, в Испании? Уверенность и натиск? Нет, в смысле, что уверенность — это да, но... скука. Как мне все это надоело. «Ну, фельдфебель, показывайте мне этих тупоголовых!» Алексей сделал жест рукой в сторону холма. «И распорядитесь что-нибудь попить, холодного, проклятая жара!» «Я воль, герр обер-лейтенант!» Немец воспринял слова офицера как нечто само собой разумеющееся. «У нас есть молоко!» «О, — поднял палец вверх капитан, — колоссаль! Вы хорошо знаете свое дело, Хойнеман!» Следуя за немцем, капитан поднялся по склону наверх. Здесь у установленного в окопе пулемета вытянулись еще двое солдат. «Они там, герр обер-лейтенант, за холмом. Лучше не высовывать голову, там хорошие стрелки, и у них есть пулеметы». «А со стороны дороги там есть ваши посты?» «В придорожной канаве слева от дота дежурит группа из трех человек, на тот случай, если русские попытаются улизнуть. Пост гефрайтера Ляшки вы видели сами». «Это все?» «Все, герр обер-лейтенант». «Гуд». Выстрел отбросил фельдфебеля на пулемет. Вскинувшийся было солдат поймал свою пулю и скорчился на дне окопа. Третий фриц, оскалившись, рванул с плеча винтовку. «Ага, так тебя и ждали». Оружие немца брякнулось оземь. Рванувшийся с места танк, как кегли, расшвырял опешивших немцев и, крутанувшись, зацепил гусеницей убегающего регулировщика. Треснула, разрываясь, ткань серо-зеленых брюк, и истошный крик задохнулся под стальной коробкой. Горохом рассыпались несколько выстрелов. Выскочившие из машин бойцы расстреливали растерявшихся немцев в упор. «Старшина!» — капитан бросился к трофейному пулемету. «Десяток бойцов на левый фланг! Там где-то в канаве немцы сидят! Трое их!» Топот ног. Красноармейцы рванули в указанном направлении. Развернув оружие, Алексей вгляделся в указанном направлении. Никого. Да и немцы, ничуть не лопухи, не станут высовывать головы из укрытий. Отсюда их не рассмотреть. Разве что бойцы спугнут. Минута. Другая. Тихо. Выстрелы немцы, несомненно, слышали. Но мало ли, по кому здесь могли стрелять. По тем же солдатам в доте, например. Вдруг кто-то из них захотел вылезти. Слабовато, откровенно говоря, но может и пройти. Зашуршала земля, снизу подтягивались бойцы. Поглядывая на командира, молча заняли позиции у гребня холма. Вперед никто не лез. Бах! Где-то там, в кустах. Еще выстрел, и словно прорвало. Стрельба пошла уже совсем беспорядочная и заполошная. Видать, фрицев смогли ощутимо прижать. Эх, сейчас бы огоньком им помочь, но ничего не разглядеть. Гулко ахнули разрывы гранат, хлопнуло еще несколько выстрелов, и тишина. «Товарищ капитан!» — вскинулся чернявый боец справа. «Смотрите, сигнал!» И точно, в кустах у самой земли, мелькнул проблеск солнечного зайчика. Один, второй, пятый. «Есть!» «Порядок! Прищучили фашистов!» «Ну вот теперь и к доту можно!» «Боец! Я, товарищ капитан! К танку моему сбегай! В башне ракетница лежит!»